Глава 13. Некоторое время я просто сидела, опершись спиной на подушке. В голове царил полнейший хаос. Нужно было собираться на работу, но мысли о работе сейчас беспокоили меньше всего. В итоге, просидев почти 10 минут, я резко встала и принялась ощупывать стены в комнате. А закончив с комнатой, переключилась на прихожую и кухню. Стены были обычными, никаких признаков паутины. Осмотрев буквально каждый сантиметр квартиры, я зачем-то заглянула в стоящую в прихожей сумочку. Ее содержимое выглядело как всегда. Ни одна деталь не указывала на то, что внутри кто-то сидел. Одежда из леса обнаружилась там, где я ее оставила после возвращения, в корзине для белья. И ничего мистического. Лишь привычные вещи — привычная квартира, привычная реальность. Воспоминания же о лавке, напротив, будто отодвинулись на задний план. Теперь они уже не воспринимались живыми и яркими, а оказались далекими, как изображение в перевернутом бинокле. А еще не осталось никаких последствий ночной обжираловки. Живот не был переполненным, а во рту отсутствовал характерный привкус. Точнее, там был привкус, но такой, который бывает по утрам. Да, кстати, надо зубы почистить. Внезапно мой взгляд упал на часы. Мать честная! Да ведь я на работу опаздываю! Так и не разобравшись с внутренним хаосом, скорее отодвинув его подальше до лучших времен, я принялась носиться по квартире и судорожно пытаться сделать несколько дел одновременно. Одеваясь перед зеркальной дверцей шкафа-купе, я как-то мельком отметила, что ключик на шее отсутствует. На ощупь он тоже не ощущался. Кое-как собравшись, я выскочила в подъезд и тут же наткнулась на соседку с сыном Валерой. «Златочка!» — расцвела соседка, раскинув руки для объятий. «Только этого не хватало. Не люблю несанкционированные вторжения в личное пространство». «Здравствуйте, тетя Люба. Простите, жутко тороплюсь». «Поняла, поняла». Тут же спохватилась она. «Златочка, я тебе вечером пирожков испеку. Ты ведь усталая с работы придешь, голодная. Валера занесет». «Да не стоит». «Стоит! Я приду к тебе вечером», — вдруг хрипло и уверенно сказал Валера, сделав шаг вперед. «Что это с ним? Обычно при мне краска заливается, а тут такая настойчивость. Хряпнул с утра для храбрости, что ли?» «Ну, а оставлю вас наедине», — моментально сориентировалась соседка и ловко нырнула к себе в квартиру. Она давно намекала сыну, чтобы он вел себя со мной посмелее. «Валера, мне некогда». Договорить я не успела, он выдохнул: «Ты сводишь меня с ума», шагнул вперед и бесцеремонно облапил меня своими длинными худыми руками. «Убери лапы!» — рявкнула я, окончательно выходя из себя и с большим трудом отпихивая парня, который, похоже, уже начал примериваться для поцелуя. Откуда в этом изможденном теле столько силы взялось? Ой, кажется, он опять готовится к броску. Ну нет, с меня хватит. «Куда ты, любимая?» — хрипло провыл Валера мне вслед, пока я резво улепетывала вниз по ступенькам. Надеюсь, он не кинется за мной в погоню в своих домашних тапочках. «Я буду ждать!» Ох, хоть бы к вечеру его отпустила. Настойчивый Валера — это совсем не то, о чем я мечтала. С автобусом мне повезло. Когда я прибежала на остановку, он уже стоял там с распахнутыми дверями. Отлично. Две остановки, и я на месте. Опоздаю всего на каких-то 15 минут. Я присела на свободное сиденье рядом с выходом и тут же услышала знакомую мелодию из сумки. Звонила Лерка. «Да?» — ответила я рассеянно. Мое внимание внезапно привлек парень в наушниках и рваных джинсах, который как-то слишком уж пристально на меня смотрел. И не он один. Мужчина с сиденья напротив тоже вдруг принялся изучать мое лицо с нездоровым интересом. Может, там пятно какое-нибудь. «Ты чего вчера не отвечала?» — завопила подруга. Неужели с шефом все так плохо прошло? Ну, да, я вздохнула. Он пригласил меня на обед в кафе. Вот так и знала. А потом, поглаживая мою руку, страстным голосом предложил мне... Я сделала паузу, дождалась нетерпеливого «ну» и только тогда продолжила. Взять кучу дополнительной работы, которую никто брать не хочет. Якобы для того, чтобы доказать, что я разделяю его ценности и, возможно, смогу когда-нибудь стать его партнером во всех смыслах. «Вот мерзавец!» — с восторженным возмущением воскликнула Лерка. «Ладно, хоть в кафе позвал. Мог ведь просто зажать в коридорчике. Слушай, а может, не так все и плохо? Ведь обед-то он оплатил?» «Не обольщайся. Если бы я согласилась взяться за эту работу, он в итоге получил бы крупную сумму денег. Очень крупную, как мне сказали. Ради такой суммы можно и на недорогое кафе раскошелиться». «Вот гад!» — протянула подруга. «Этот негодяй вас недостоин», — внезапно прорычал сидящий напротив дядька. «Он что, слушал наш разговор?» «Давай лучше я свожу тебя в кафешку», — вмешался парень в драных джинсах, который вдруг обнаружился стоящим в шаге от меня. Я опешила. «Что происходит вообще?» «Скажи, кто тебя так обидел, милая?» В довершение к этому раздался низкий хриплый голос над головой. «Я с ним разберусь». Как оказалось, голос принадлежал здоровенному детине лет 25, бритому наголо и покрытому татуировками. Мне стало как-то не по себе. «Злата! Злата! Ну ты где там? Оглохла, что ли?» — заорала в трубку Лерка, приводя меня в чувство. Я вздрогнула и отключила телефон, настороженно поглядывая на странно себя ведущих мужиков. Они все в этот момент с глупыми улыбками таращились на меня. Выражение их лиц совсем мне не понравилось. Автобус как раз стоял на остановке и должен был вот-вот отъехать. Ни секунды не раздумывая о том, что делаю, иначе не решилась бы, я резко сорвалась с места, одновременно поднырнув под руку парня в рваных джинсах, и выпрыгнула на улицу. Меня едва не прищемило дверями. Не останавливаясь, вдруг эти озабоченные товарищи потребуют у водилы их высадить, я тут же рванула прочь. До работы оставалась еще одна остановка. Ладно уж, пешком добегу, срежу через парк. Немного попетляв в переулках и не обнаружив погони, я вздохнула с облегчением и потрусила в сторону работы. По дороге мне пришло сообщение от Лерки. «Жди вечером в гости, все расскажешь». Ну еще бы, теперь не отстанет, пока не просмакует все подробности. И все-таки что сейчас произошло? Надо же, сначала у Валерия крыша поехала, теперь у этих трех. Полнолуние, что ли, близится? До офиса я добралась на 20 минут позже, чем планировала. Настроение мне это, разумеется, не улучшило. И так теперь непонятно, как с шефом общаться, а тут еще и это. Охранник Василий на проходной, который вчера сделал комплимент моему новому облику, сегодня, увидев встрёпанную и почти не накрашенную меня, внезапно заявил: «О, Злата, ты просто... Ну, слов нет! Богиня! А что, говоришь, парень-то у тебя есть?» «Есть! Очень злой, бритый и с татуировками», — поспешила заверить я, вспомнив бугая из автобуса. Не сказать, что сообщение о парне сильно напугало охранника. Он вообще, кажется, воодушевлялся все больше с каждой секундой. Не дожидаясь, пока будет достигнута точка кипения, после которой он перейдет к каким-то действиям, я рванула к лифтам. К счастью, следом он не бросился. Нажав кнопку, я обернулась и увидела, что мужик стоит и с озадаченным видом смотрит мне вслед, будто, как и я, не понимает, что произошло. Все сознательные граждане к этому часу уже распределились по офисам и приступили к работе, поэтому народу не было. В лифте я тоже ехала одна. «О, появилась наша вчерашняя красотка!» «А чего сегодня помятая такая?» «Все, карета превратилась в тыкву». «Да отстаньте вы от нее, разве не ясно? Кто-то клюнул вчера на нашу Золушку. Какой-то горячий, темпераментный мужчина. Невооруженным же глазом видно следы бурной ночи на лице. Потому и опоздала». «Почему именно темпераментный?» — заинтересовался кто-то. «Ну так не каждый может девушку до такой степени помять». Вяло огрызаясь на переполненных нездоровым энтузиазмом коллег, я доползла до своего рабочего места. Кстати, программист Лёша, мимо которого я прошла, вел себя вполне адекватно. Никаких попыток сблизиться не делал, комплименты тоже не отвешивал, буркнул «привет», этим и ограничился. Впрочем, все знали, что он давно и прочно женат. В сторону шефа я глянула только тогда, когда уже уселась за стол. Конечно, он смотрел на меня и выглядел очень недовольным. Опозданий Олег Владимирович не терпел. Поймав мой взгляд, он махнул рукой, чтобы я подошла. Блин, даже не знаю, что хуже — возвращение к вчерашнему разговору или выговор за опоздание. «Закрой за собой дверь и сядь», — распорядился шеф, едва я переступила порог его кабинета. Началось. Видимо, все-таки ругать будет. Шеф направил на меня суровый взор и нахмурился еще сильнее, заставив заерзать на стуле. «Ох, что будет! Надо хоть убедительное оправдание придумать». «Так это правда?» — наконец грозно вопросил он. «Что именно?» «То, что они говорят». Олег Владимирович кивнул на дверь. «Ты провела ночь с каким-то мужчиной?» «Что?» — опешила я. «Нет, конечно». «Точно?» — напирал он с прокурорским прищуром. «Точно, но...» «Хорошо». Шеф откинулся на своем кресле и улыбнулся. «Да что происходит-то?» «А, поняла. Он боится, что теперь не получится сыграть на моих чувствах и всучить-таки мне эту папку с должниками. Эх, надо было сказать, что есть кавалер». «Знаешь, Злата...» Шеф снова перешел на этот свой бархатистый голос. «Удивительно, но сегодня ты еще красивее, чем вчера. Поэтому я хотел бы предложить мне заняться должниками». «Что?» — искренне удивился Олег Владимирович. «Нет, конечно, пригласить тебя в ресторан. А о должниках забудь. Не забивай этим свою хорошенькую головку. Я сам обо всем позабочусь. И о тебе позабочусь. А знаешь, к черту ресторан, поедем сразу ко мне. Прямо сейчас. Я сам приготовлю тебе обед. И ужин. И завтрак». У меня, наверное, отвисла челюсть. Нет, в своих смелых фантазиях я, конечно, много раз представляла себе нечто подобное, но к такому резкому воплощению мечты в реальность оказалась как-то не готова. Пользуясь моим беспомощным состоянием, шеф встал, обошел стол и внезапно начал массировать мне плечи. «Ты так зажата. Впрочем, это дело поправимое. Дома мы вместе примем горячую расслабляющую ванну с пеной. Да, решено. Уходим прямо сейчас». Я и вякнуть ничего не успела. Он схватил меня за руку и потянул к двери. Пришлось упереться ногами. «Но... подождите, Олег Владимирович...» «Просто Олег. Ты хочешь, чтобы я тебя нес на руках?» «Что? Нет!» Я перестала сопротивляться и позволила себя увлечь, а то он был в таком состоянии, что, кажется, мог начать домогаться меня прямо здесь. Лучше уж выясним все за пределами офиса, подальше от любопытных коллег. К тому же, ведь я хотела эти отношения. И вот сейчас внезапно мужчина моей мечты вдруг перестал изображать из себя ледяного принца и сделал шаг навстречу. А точнее, бросился со всей скоростью. Да, сегодня все мужчины сходят с ума, да и вообще все это похоже на помутнение рассудка. Однако же конкретно в этого мужчину я давно и безнадежно влюблена. И это все меняет, разве нет? Именно таким образом я себя уговаривала, пока шеф за руку тащил меня через весь офис. У коллег были такие лица. К лифту. Ладно, хоть успела подхватить сумку со своего стола.